209. Пока путник поспешает на дожде и в холоде, ему готовится теплый и светлый приют в доме отчим. О прибежище духа не следует забывать. Пусть бушуют стихии, вышедшие из берегов. Дом отчи защищен от хаоса плотных явлений. В нем и отдых заслуженный, и свет, и тепло. Зная это, можно претерпеть временные неудобства и трудности пути. Путь закончится достижением дома Отца, потому и зову следовать за мною, чтобы не заблудиться во тьме и не потерять направление. В жизни путник, потерявший путь, явление нередкое. Потерянные души, так можно назвать их, бредут на авось и не зная куда. Как щепки несутся по течению, бросаемые туда и сюда. В челне духа смелый пловец гребет против течения, направляя лодку твердой рукой. В древних храмах главный жрец совершал обход жертвенника против солнца. Так и воитель духа плывет против течения жизни обычной. Стандарт жизни не для него. Так же и обычаи людские, и уклад жизни обывательской. Он их может принять, но зная их временную и условную природу. Его путь — путь необычности. Полагаю, что отрешение от принятой людской обычности будет залогом успеха. Жизнь земная определяется условиями надземными, незримыми, их надо понять и по ним следовать. Всякое видимое явление имеет причину и корень в невидимом. Если эти невидимые глазу, но доступные мысли, рычаги взять в свои руки, то и видимые явления могут быть контролируемы и направляемы волей. Плотное явление не может иметь места на физическом плане, если его астральное основание разрушено. Как дерево имеет корень, которым и держится, так и всякое физическое явление держится на астральном образе или прототипе своем, являющемся основанием или фундаментом, который сдерживает как целое физический аспект данного явления. Это есть магнитная основа, без которой явление в плотном мире не может иметь места. Поэтому для утверждения чего бы то ни было в мире земном основа или начало его закладывается в мире невидимом, тем глубже и выше, чем прочнее и выше явление вплоть до мира огненного. Также и разрушение нежелательных, вредных и отживших явлений начинается с мира незримого, и там уничтожается астральная форма или прообраз явления, утвердившегося на земле. И когда этот образ разрушен, частицы явления плотного, не сдерживаемые более магнитную силу и форму его невидимого, распадаются сами собой, подчиняясь законам действительного, видимого и невидимого существования вещи. Хотите строить, стройте сперва в мире невидимом, мыслью и сердцем. Почему обречен старый мир? Мы разрушили его в мире тонком. Ныне его здание лишено основания, потому успешны наши дела. Потому процветает строительство нового мира, ибо прочно его основание в мире тонком и мире огненном. Но много еще подлежащее утверждению на земле не явлено. Люди живут, знаемо или незнаемо, подчиняясь этим законам. Успех или неудача многих дел их земных зависит от сознательного или бессознательного применения этого закона. Плановое хозяйство страны следует этому закону и потому успешно. План рабочего дня, план личной жизни, будучи проекции действий человеческих во времени, тоже подчиняется этому закону. Ему подчинена вся психика человека. Чтобы что-то сделать, человек прежде всего представляет себе это, то есть создает астральную форму своего действия. Лишь действия рефлекторные могут совершаться без предварительного обдумывания и представлений, но даже они производятся на основании прошлых, бывших когда-то представлений. Рефлекторные действия, ведущие в делах важных к полусознательности и автоматизму, осуждены. Во всем сознательность и контроль. Даю в руки рычаг возможностей регулировать различные явления жизни. Одни разрушать, другие усиливать или строить. Но как в разрушении, так и в построении надо вложить известное количество сердечной энергии. Процесс идет невидимо, не требуя ни слов, ни физических усилий или действий. Невидимые рычаги жизни сильнее видимых. Огненная мощь духа лежит в невидимости. Невидим огонь, разве что для утонченного зрения. При сближении миров будем учиться понимать невидимую и видимую стороны жизни. Так вооружим свой дух двоекратно.